Швейцарский корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучхе в своем совместном заявлении от 4 августа раскритиковали Пак Кын Хе и ее окружение, которые словесной игрой попытались направлять против нашей республики острие критики южнокорейского населения и мировой общественности по поводу размещения СААД.